Глава 42. Саммер. Когда я вижу Лиама в гостиной, тут же бросаюсь к нему, оглядывая его с ног до головы. Выглядит он практически так же, как и вчера, не считая еще более распухшей правой руки и темных кругов под глазами. Он вообще спал? «Ты как?» — спрашиваю я и, не сдержавшись, крепко его обнимаю. «Доброе утро, крошка». Он целует меня в макушку и хмурится, заметив мои опухшие красные глаза. «Ты что, всю ночь плакала?» Я неопределенно пожимаю плечами, уткнувшись носом в его толстовку. Лиам вздыхает и выводит меня из квартиры. «Почему ты не ответил мне вчера?» Спрашиваю я уже в лифте. «Был занят». «Тем, что избивал Элиаса?» «Не только. Кстати, хорошая работа», — говорит он, показывая на мою шею. «Будто ничего и не было». Саша вчера вывалила передо мной кучу консилеров и тональников и показала, как замазывать эти ужасные засосы. А еще сказала, что ходить мне с ними не меньше 2 недель. Прекрасно просто. Надеюсь, они успеют сойти до моего приезда домой на День Благодарения. Иначе я не знаю, как буду объяснять это матери. Это все равно отвратительно. Так ты расскажешь, что вчера случилось, когда ты приехал к нему? Справедливость. Лифт останавливается, и мы выходим на улицу. Лиам обнимает меня за талию, пока мы идем к машине, и я даже не убираю его руку. Мне приятно чувствовать ее на своем теле. Ты ему нос сломал. Он ведь может на тебя в суд подать за избиение. Не бойся, не подаст. Потому что ты тоже можешь заявить на него за домогательство. Так вот в чем дело. Удобно. Я усмехаюсь, и Лиам подмигивает мне. Мы садимся в машину. Я опускаю голову и прикрываю глаза. Это какой-то сюр. От слов «суд», «избиение» и «домогательство» меня бросает в дрожь. Я будто попала в долбанное телешоу, потому что в моей обычной жизни никогда не было таких проблем. «Я не шучу. Заяви на него», — говорит Лиам, и я сжимаю глаза сильнее. Он в любом случае будет молчать, как трусливая мышь. Но так еще ответит по закону за свое ублюдское поведение. Если он продолжит вести себя как мудак, его музыкальной карьере конец. Ты даже не представляешь, какое влияние имеет Шефер. Он легко может ему этот конец устроить. И Бейкер отправится обратно в свою Канаду ни с чем и никем. «Охренеть!» – выдыхаю я. «Я точно в телешоу. Где скрытая камера?» «Ах, да». Еще этот подлиза попросил передать тебе свои извинения. Он не думал, что так сильно напугал тебя вчера. Баран. Извинения не приняты. Лиам, улыбнувшись, выезжает на дорогу, а я отворачиваюсь к окну. Настроение хуже некуда. Элиас получил по заслугам, но мне от этого нисколько не легче. И я не собираюсь на него заявлять. Хочу как можно быстрее об этом забыть. Если бы мы с ним не встретились, ничего этого бы не случилось, и Лиам бы ни с кем за меня не дрался. Мне всего-то нужно было послушать его в нашу первую встречу и никуда не ехать. Это все моя вина. «Ты подашь заявление?» — спрашивает Лиам через несколько минут. «Нет». «Почему?» — тут же заводится он. «Жалеешь его теперь? Он вот не слишком сожалел, когда оставлял на твоем теле все эти сраные метки?» «Нет, я его не жалею!» Мой голос срывается, и я в ярости смотрю на Харриса. «Я его ненавижу! И себя за то, что согласилась поехать к нему! Мне тошно быть причиной всех этих жутких событий, но я не собираюсь ломать ему жизнь!» «Ты не причина! Бейкер решил отыграться на тебе мне назло. Вот и все! Он это заслужил, твою мать!» «Какого хрена он вообще решил отыграться именно на мне?» Я смотрю на Лиама, и он закусывает губу, раздумывая над ответом. «Ты ему действительно понравилась», — наконец отвечает он. «А потом Элиас узнал, что ты нравишься и мне тоже. Но меня ты не слушала, а ему в рот смотрела. Он и распушил хвост. Когда я попросил его отвалить от тебя, этот мудак лишь раззадорился. Он всегда делает все мне назло». Я хмурюсь. Не понимаю. «А разве Барбара тебе не нравится? Почему он на ней не отыгрался?» «Окей, я неправильно выразился. Ты мне не безразлична. Так понятней? На Гриффин мне плевать. Она мне никто и развлекаться умеет похлеще Бейкера. А я кто? Ты это серьезно? Ладно, извини. Вздыхаю я, опуская голову. Ерунду несу, не выспалась. Спасибо тебе за все. Снова. Но заявлять я на него не буду. Знаю, это неправильно. Спускать дело на тормозах, но я не конфликтный человек и не хочу усугублять ситуацию вплоть до суда. Это мне точно никакой пользы не принесет. Я просто хочу закончить курс без всяких проблем и уехать домой. Пусть сраная карма и совесть разбираются с Бейкером. Лиам мне не отвечает. Он опять зол. Это заметно по побелевшим пальцам, вцепившимся в руль и упрямо сжатой челюсти. Я чувствую себя разбитой настолько, что мне хочется сжаться в комок на сиденье и лежать так весь день. А еще опять хочется плакать. Но слез нет. «Иди сюда». Харрис притягивает меня к себе, когда мы останавливаемся на парковке, и сжимает до хруста костей. Я пищу, и он улыбается, немного ослабляя хватку. «Для меня ты, милая мартышка, вот кто!» заявляет он, и, вспыхнув, я возмущенно хлопаю его по груди. Он смеется и отпускает меня. «Засранец!» бормочу я, хватая свою сумку. «Обещал ведь, что не будешь больше дразнить!» «Зато ты хоть немного взбодрилась!» Он быстро чмокает меня в ухо, отчего в нем начинает звенеть, а вся левая сторона моего тела покрывается мурашками. «Ты нарываешься, Харрис!» «А ты прекрасна в гневе, Рид!» Ответить на это мне нечего, и я просто убегаю от Харриса заколотившимся сердцем.